Но он забывает, что за 100 лет перед тем благовременная заботливость Андроника старшего спасла от окончательного разрушения и колоссальную статую, и храм. Через 30 лет после того, как император укрепил здание Софийского собора 2 новыми устоями или пирамидами, восточная часть купола внезапно обрушилась и погребла под своими развалинами и иконы, и алтари, и святилище. Впрочем, следы этого несчастья были скоро заглажены, место было очищено от мусора неустанными усилиями людей всех званий и всех возрастов, и греки употребили жалкие остатки своих богатств и своей прежней предприимчивости на восстановление самого великолепного и самого почтенного из восточных храмов. Последние надежды разрушившегося города и разрушившейся империи возлагались на сердечное согласие между матерью и дочерью, на материнскую нежность Рима и на дочернюю покорность Константинополя. На Флорентийском соборе греки и латины и обнимались, и подписывались, и обменивались обещаниями, но эти выражения дружбы были притворны и бесплодны. И все химерическое здание унии скоро исчезло, как сон. Император и его прелаты возвратились домой на венецианских галерах, но в то время как они приставали к Морее и к островам Корфу и Лесбосу, подданные латинов жаловались на то, что воображаемая уния сделается орудием для угнетений. Лишь только император высадился на византийский берег, его встречали, или, вернее, осыпали выражениями неудовольствия, в которых сказывалось религиозное рвение. Во время его отсутствия, продолжавшегося более 2 лет, столица была лишена своих светских и духовных правителей. Фанатизм усилился среди анархии. Самые свирепые монахи стали владычествовать над совестью женщин и ханжей, и ненависть к латинам сделалась главным принципом жизни и религии. Перед своим отъездом в Италию император обещал своим подданным скорую и могущественную помощь, а полагавшиеся на свое православие и на свою ученость духовенства обещало им и своей пастве легкую победу над ослепленными западными пастырями. Двойное разочарование вывело греков из терпения. В подписавшихся под унией прилатах заговорила совесть. Минута соблазна миновала, а милостивое расположение императора и папы не могло вознаградить их за то, чем им угрожало общее негодование. Вместо того, чтобы оправдывать свое поведение, они стали оплакивать свое малодушие, выражать свое раскаяние и взывать к милосердию Бога и своих единоверцев. Когда их спрашивали тоном укора, какие же имел итальянский собор последствия или какую принес он пользу, они отвечали со вздохами и со слезами: «Увы, мы создали новую религию. Мы променяли благочестие на нечестие. Мы отказались от чистоты жертвоприношений. Мы сделались азимитами». Азимитами называли тех, кто употреблял при святом причащении пресный хлеб. «И я вынужден взять назад или видоизменить похвалы, с которыми отзывался о возрождавшейся в то время философии. Увы, мы не устояли против материальной нужды, против обмана и против надежд и опасений здешней временной жизни. Следовало бы отрезать ту руку, которая подписала с подуней, и вырвать тот язык, который произнес латинский символ веры». Лучшими доказательствами их раскаяния было их усилившееся ревение к исполнению самых мелочных обрядов и к проповедованию самых непонятных доктрин, и их безусловное отдаление от всех, не исключая и императора, кто сколько-нибудь дорожил своей честью и здравым смыслом. После смерти патриарха Иосифа архиепископы Гераклей и Трапезунда имели смелость отказаться от открывшейся вакансии, а кардинал Виссарион предпочел свое выгодное и комфортабельное убежище в Ватикане. Император и преданное ему духовенство поневоле остановили свой выбор на Митрофане Кизикском. Он был посвящен в звание патриарха в Софийском соборе, но храм оставался пустым. Церковные хоругвеносцы отказались от исполнения своих обязанностей. Зараза проникла из города в деревни, и Митрофан безуспешно громил церковными карами народ, впавший в раскол. Взоры греков обратились на защитника своего отечества, Марка Эфесского, и этот святой мученик был вознагражден за свои страдания общими выражениями похвал и одобрения. Его пример и его сочинения распространили пламя религиозной вражды. Он скоро изнемог под бременем лет и недугов, но Евангелие Марка не дышало человеколюбием, и он потребовал перед смертью, чтобы никто из приверженцев Рима не присутствовал на его погребении и не смел молиться о спасении его души. Раскол не ограничился узкими пределами Византийской империи. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, не боявшиеся под владычеством мамелюков за свою личную безопасность, созвали многочисленный собор, отказались от тех, кто был их представителем на соборах в Ферраре и во Флоренции осудили символ веры и собор латинов и пригрозили константинопольскому императору строгим приговором Восточной Церкви.